Глава 19. Макс. «Что ты будешь пить, Макс?» Селия Гибсон отошла к бару в углу, крытого патио на заднем дворе ее дома. «Еще вина или после ужина ты предпочел бы что-нибудь покрепче?» «Еще вина». Я окинул взглядом просторный двор, в дальнем углу которого стояла большая стеклянная оранжерея. Освещение внутри было включено, и я видел внутри силуэты ее мужа и Джорджии, которые о чем-то оживленно беседовали. Селия вернулась к столу и протянула мне бокал вина. «Я знаю, что официально ты еще не в команде», — сказала она, «но я все равно хотела попросить тебя принять участие в нашем благотворительном мероприятии, которое, не скрою, мне не безразлично. В каком-то смысле это мое детище». «С удовольствием». «В начале августа, до того, как начнутся регулярные тренировки, я организую товарищеский хоккейный матч. Кстати, уже 8-й по счету. А поскольку наша команда представляет город, где собрались все кинознаменитости, это будет игра профессиональных хоккеистов против голливудских звезд. Публика от такого просто балдеет. Что касается знаменитостей, то среди них, на удивление, много хоккейных фанатов, которые не только смотрят игры по телевизору, но и сами неплохо стоят на коньках. Весь сбор от продажи билетов и рекламы мы передаем Национальному фонду по исследованию Альцгеймера». Селия немного помолчала и добавила. «Моя мать и отец Майлза оба умерли от этой болезни». «Мне жаль это слышать». Я немного помолчал. «Я в твоем распоряжении». «Отлично. Я распоряжусь, чтобы моя секретарша сообщила тебе о дате проведения игры и прислала бесплатный билет для Джорджи или для любого человека, которого ты захочешь пригласить». «Договорились». Селия сделала небольшой глоток из своего бокала, и мы, как по команде, повернулись к оранжерее. Селия улыбнулась. «Боюсь, ты теперь не скоро увидишь свою Джорджию. Большинство наших гостей думают, что цветами занимаюсь я, а не мой муж. Но это не так. У Майлза два настоящих увлечения в жизни. Его любимая хоккейная команда и цветы. Каждому, кого ему удается заполучить в свою оранжерею, он полчаса читает целую лекцию». Я улыбнулся. «Джорджия тоже питает страсть к цветам, особенно к розам. Я думаю, она не будет возражать». Селия жестом показала настоящий позади нас кресло. «Может, присядем там?» — предложила она, и мы, выбравшись из-за стола, устроились поудобней. «Это хорошо, что у Джорджии есть в жизни увлечение, хобби. Я видела много жён и подруг, которые переезжали к нам в Калифорнию вместе со своими партнерами. Одним пришлось пожертвовать своей карьерой, тогда как другие, особенно те, кто помоложе, просто не успели определиться в жизни, потому что с самого начала начали вести тот полукочевой образ жизни, какой ведет большинство спортсменов-профессионалов. И знаешь, что я тебе скажу? Выдержали те, у кого было за душой что-то свое личное, что-то такое, чему они могли и хотели отдавать свое время. Ты же знаешь, что половину своего времени хоккеисты проводят в дороге, разъезжая с игры на игру, а их возлюбленные вынуждены их сопровождать. Поначалу это может быть даже интересно, но со временем интерес начинает угасать, и на его место приходит скука и усталость. А если у кого-то появляются дети? Сам понимаешь, тут уж не до путешествий. Не пойми меня превратно, но дети — это работа, и работа изнуряющая, отнимающая огромное количество времени и сил. И как ни парадоксально, такую жизнь способна выдержать только женщина, у которой есть какое-то занятие, увлечение, хобби, которые помогают ей сохранять свою индивидуальность. Можешь мне поверить, я знаю, что говорю. Очень просто стать миссис Гибсон или миссис Ярвуд и забыть о том, что ты когда-то была Селией или Джорджией. Но в большинстве случаев это не приводит ни к чему хорошему». Я кивнул. «Кажется, я понимаю». «Фирма Джорджии базируется на восточном побережье, как я понимаю». «Да, в Нью-Йорке». «А она собирается перебраться в Калифорнию вместе с тобой?» «Нет, к несчастью, нет». «Когда мы с Майлзом познакомились, Я только что открыла свое собственное посредническое риэлторское агентство в Чикаго. Я всегда мечтала заниматься управлением недвижимостью, но риэлторская компания, в которой я проработала 6 лет, мало уделяла этому направлению внимания. И вот, вместе с тремя подругами по работе я открыла крошечную независимую фирмочку по оказанию посреднических услуг в сфере недвижимости. Денег у меня было совсем мало. Их хватило бы только на 3 месяца, чтобы платить за аренду помещения и выплачивать зарплату моим коллегам. Конечно, это было нелегкое время. Конкуренция была очень жестокой. Нам приходилось в буквальном смысле бороться за собственное выживание. Но знаешь что? Я наслаждалась буквально каждой минутой этой борьбы. Селия улыбнулась. С Майлзом я познакомилась на одной вечеринке. Мы начали встречаться, но виделись нечасто. В то время Майлз занимался собственным бизнесом и приезжал в Чикаго только по делам. В конце концов, он все таки решил упорядочить наши отношения и спросил, не хочу ли я перебраться в Калифорнию, где размещался его бизнес. В ответ я спросила, как он смотрит на то, чтобы перебраться в Чикаго, где находится мое агентство. Уступать никто из нас не хотел. Ситуация сложилась патовая. Но выход все же нашелся. Не сразу. На целых полгода мы расстались. Мы почти не виделись, только созванивались, да и то нечасто. А потом настал день, когда Майлз явился в мой офис и с порога спросил, где я обычно провожу деловые переговоры. Я проводила его в наш конференц-зал. К этому времени у меня был и конференц-зал, и кабинет, и секретарша, и все, что полагается. В этом-то зале за чашкой кофе мы и заключили наше соглашение. Майлз покупает квартиру в Чикаго, и мы начинаем по очереди жить то в ней, то в его калифорнийском доме. 4 дня в неделю в одном городе и 3 дня в другом. Это было реально, но только потому, что я могла назначать показы и личные встречи на те дни, которые были мне удобны, а бумажную работу оставлять на то время, которое я проводила в Калифорнии. «И сколько вы жили на 2 дома?» Селия сделала глоток из бокала. «Несколько лет. За это время я успела по-настоящему влюбиться в Южную Калифорнию. Особенно она хороша в декабре. В этом не может быть никаких сомнений. В конце концов, я решилась на переезд. Офис в Чикаго я закрывать не стала. Я просто назначила вместо себя одного из агентов, чтобы он занимался повседневной работой. А в Калифорнии открыла филиал. Свою фирму я продала всего несколько лет назад». Она снова улыбнулась. «Это и было мое увлечение». Я кивнул в знак того, что понимаю. К сожалению, в наших отношениях с Джорджией расстояние было наименьшей из проблем. Я, однако, не стал вдаваться в подробности, хотя относился к Селии с симпатией и доверием. Она во многих отношениях напоминала мне Джорджию. Именно поэтому я с самого начала знал, что в разговоре с ней самое правильное — совсем соглашаться и не пытаться возражать или спорить. «Да», — сказал я. «В ближайшее время нам с Джорджией придется много обдумать и многое решить». 57-я улица?» — переспросил водитель такси, глянув на нас в зеркало заднего вида. После того, как наш самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка, мы с Джорджией ни слова не сказали о наших планах. У меня было только одно желание — затащить ее в свою постель, поэтому сейчас я повернулся к ней. «Может, ко мне?» «Мне нужно домой», — ответила она. «Завтра рано утром у меня важные переговоры, к которым надо подготовиться. А у меня даже нет с собой ноутбука. Но если хочешь, можешь остаться у меня». «Не могу. Домработницы, которые гуляли с собаками, пока меня не было, знают, что я вернусь сегодня. Они, должно быть, уже уехали из квартиры, а возвращать их или искать им замену сейчас уже поздновато. К тому же мои парни наверняка по мне соскучились. Я давно их не видел». Джорджия кивнула. «Ну что ж, думаю, просто выспаться нам обоим тоже не помешает. Когда ты и я оказываемся в одной постели, нам обычно не до сна». Я ухмыльнулся. «И все-таки я предпочел бы провести ночь с тобой. Пусть даже потом я буду целый день зевать». Высоко подняв брови и кивнув в сторону водителя, который все еще ждал нашего решения, Джорджия дала мне понять, что я должен говорить потише. Усмехнувшись, я наклонился вперед и назвал таксисту ее адрес. «Спасибо, что смогла приехать ко мне на эти выходные», — сказал я, когда машина тронулась. «Я рада, что мы хорошо провели время», — ответила она. «Кстати, теперь я могу вычеркнуть из своего списка пункт о спонтанности и непредсказуемости». Я покачал головой. «Ну, не знаю. Мэгги пришлось как следует тебя напоить, иначе ты, наверное, так и не решилась бы прилететь ко мне. Так что о том, чтобы вычеркнуть пункт о спонтанных поступках, говорить, пожалуй, преждевременно». Джорджия рассмеялась. «Это решение было спонтанным для меня. Ну а какие у тебя планы на неделю?» «Завтра у меня назначена встреча с моим бизнес-консультантом. Во вторник мне нужно быть в Провиденсе. Там пройдет очередная съемка для рекламы». «Опять будешь перевязываться ленточкой, чтобы рекламировать мужские трусы?» — шутливо сказала она. «Нет, слава богу. Это реклама мужской туалетной воды. Если съемки не слишком затянутся, я, возможно, ненадолго загляну к брату в Бостон. Правда, я пока не решил, что лучше. Поехать туда на своей машине или добраться самолетом. А чем ты думаешь заниматься?» «Все как обычно. Встречи, переговоры, работа с почтой, производственные совещания, планерки и прочее. Кроме того, на этой неделе мне нужно побывать на нашем оптовом складе в Нью-Джерси. Туда должна поступить первая партия материалов для нашего нового продукта, и я должна убедиться, что их количество и качество соответствуют тому, что мы заказывали. А еще мы собирались установить новые рекламные щиты вдоль платной магистрали Тернпайк». Магистраль Тернпайк. Платная автомагистраль в США. Проходит по территории штата Нью-Джерси от границы со штатом Делавер на юге до границы со штатом Нью-Йорк на севере. «Думаю, там все уже готово, но я все равно хочу проехаться по ней вместе с Мэгги и посмотреть, насколько убедительно выглядит наша реклама». «А будет у тебя время, чтобы поужинать со мной хотя бы разок?» Выражение ее лица немного смягчилось. «Для тебя время я найду». Когда мы доехали до ее дома, я попросил водителя подождать 15 минут, чтобы я мог проводить Джорджию до квартиры. Достав из багажника ее чемоданы, я двинулся было за ней к дверям подъезда, но, увидев ее попку, обтянутую трикотажными штанами для йоги, я попросил Джорджию подождать и рысцой вернулся к машине. «У вас сегодня еще есть заказы?» — спросил я, наклонившись к окошечку водителя. Он покачал головой. «Ваш заказ был последним. Моя смена вот-вот закончится». «Отлично». Я извлек из кармана бумажник, достал несколько крупных купюр и протянул таксисту. «Ничего, если я задержусь дольше, чем на четверть часа». Водитель покосился на портреты Франклина на купюрах и кивнул. «Никаких проблем, мистер». «Спасибо». Я повернулся и снова нагнал Джорджию. «Что-то не так?» — спросила она. «Я тебе говорил, как классно выглядит твоя попа в этих штанах? Мне почти хочется снова отправиться с тобой на эти дурацкие занятия аэро-йогой. Но только почти». Она рассмеялась. «А при чем тут водитель? Ты что, обсуждал с ним мой зад?» «Я просто попросил его дождаться меня в любом случае. Вдруг мне представится шанс насладиться твоей попой». Джорджия наморщила нос. «Насладиться? В каком смысле?» «Разве я выразился недостаточно красиво? Ладно, скажу яснее. Я не прочь тебя отодрать». «Фу!» «Воткнуть». Она рассмеялась, и я, обогнав ее, распахнул перед ней дверь подъезда. «Отпердолить, жахнуть, вставить по самые помидоры». Джорджия покачала головой. «Чпокнуть, кинуть палку, отбарбосить». «Продолжай». Она нажала кнопку лифта. «Кстати, отбарбосить. Это выгулить собак?» «А, хочешь еще? Слушай, прочистить духовку, загнать змею в норку». Мы вышли из лифта, и Джорджия, смеясь, достала из сумочки ключи. «Боюсь, что ты зря потратил деньги, когда просил таксиста тебя подождать». Она вставила ключ в замок, и я схватил ее за ягодицу. Дверь открылась, и мы, хохоча как безумные, ввалились в прихожую. «Как насчет просто трахнуться, Джорджия? Звучит почти литературно и совершенно недвусмысленно. Я бы хотел трахнуться. Так, чтобы шерсть клочьями летела. Я бросил чемодан на пол и обхватил ее за талию, собираясь стащить с нее эти дьявольски сексуальные спортивные штанишки. Но неожиданно почувствовал, как Джорджия напряглась. В то же мгновение стих и ее смех. «Габриэль?» — медленно проговорила она. «Что ты здесь делаешь?» «Прошу прощения». Ее экс-жених потер шею. «Я послал тебе несколько сообщений, но ты не ответила». Джорджия затрясла головой. «Я только что с самолета, а там телефон полагается отключать. Должно быть, я забыла включить его обратно. И все-таки, что ты делаешь в моей квартире?» «Я приехал, чтобы поговорить с тобой. Дома тебя не оказалось, но у меня был с собой мой ключ. Больше мне некуда было идти». Мой взгляд упал на его чемодан на полу. Скрестив руки на груди, я выпрямился. «В Нью-Йорке полно отелей». Габриэль не смотрел на меня, он смотрел на Джорджию. «Я хочу просто поговорить», — повторил он. «Потом, если ты захочешь, я поеду в отель». «Если ты захочешь». Этот клоун бросил Джорджию несколько месяцев назад, а теперь, как ни в чем не бывало, заявился к ней. Поговорить ему надо. Да, он начал с извинений, но, судя по его уверенной позе, Габриэль считал, что имеет полное право здесь находиться. Он был выше ростом, чем показалось мне по фотографии, которую я видел, и находился в лучшей физической форме, чем я ожидал. И все-таки я раздавил бы его, даже не вспотев. Раздавил бы одним пальцем, если бы дело дошло до физического столкновения. И я почти надеялся, что до этого дойдет. Но вместо того, чтобы лезть в драку, Габриэль шагнул вперед и протянул мне руку. «Меня зовут Габриэль Алесси», — представился он. «Извините, если я помешал». Я не пошевелился. Джорджия быстро оценила ситуацию и опустила ладонь мне на предплечье. «Макс, мне нужно сказать тебе пару слов». Я посмотрел на нее, но не ответил. Джорджия мотнула головой в сторону спальни. «Пойдем в комнату, мы поговорим там». Я смерил Габриэля очень долгим и очень мрачным взглядом и только потом кивнул. Неожиданное появление этого зануда разозлило меня не на шутку. Казалось, еще немного, и у меня из ноздрей повалит дым. Но когда, уже в спальне, Джорджия посмотрела на меня, я увидел, что в глазах у нее стоят слезы. От этого зрелища у меня защемило сердце, и я почувствовал, как мой гнев мгновенно остыл. Я не выносил женских слез, а сейчас передо мной была не просто женщина, а Джорджия. «Я не знаю, что мне делать», — проговорила она срывающимся голосом. Я набрал полную грудь воздуха. «А что ты хочешь делать?» «Больше всего мне хочется просто лечь в постель и проспать до утра». «Ты не хочешь с ним разговаривать?» Она опустила взгляд. «Мне нужно узнать, зачем он приехал». На мой взгляд, это было очевидно. Ублюдок поставил их отношения на паузу, а сам отправился за океан развлекаться. Но стоило ему узнать, что вместо того, чтобы до его возвращения сохранить себя в четырех стенах, Джорджия предпочла жить нормальной жизнью и, еще хуже, получать удовольствие, как он тут же запрыгнул на первый самолет до Нью-Йорка. «Хочешь, чтобы я ушел?» И снова Джорджия долго молчала, прежде чем ответить. Наконец она сказала. «Откровенно говоря, у меня нет настроения разговаривать ни с одним из вас, но с тех пор, как мы с тобой познакомились, ты не сделал мне ничего плохого, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью требовать, чтобы ты ушел. Во всяком случае, не тогда, когда в моей гостиной сидит мужчина, с которым, как тебе прекрасно известно, нас связывает общее прошлое. И все же я бы предпочла не оставаться с тобой сейчас, когда у меня голова кругом идет от его неожиданного появления». Она вздохнула. «Наверное, в такой ситуации тебе будет разумнее всего уйти. И Габриэлю тоже. Я только скажу ему, что если он так хочет со мной поговорить, Я встречусь с ним в городе завтра. Лично я предпочел бы, чтобы Джорджия попросила меня спустить Габриэля с лестницы, но в глубине души я понимал, что она права. В конце концов, я с самого начала знал про Габриэля. Знал, что он находится на скамье запасных и рано или поздно войдет в игру. Я просто не ожидал, что это произойдет именно сегодня. Тем не менее, я не стал оспаривать решение, которое приняла Джорджия. У нее был такой вид, словно она готова сорваться, если я стану возражать. А мне этого не хотелось. «Хорошо, так и сделаем». Я кивнул и развел руки в стороны. «Дай только я тебя обниму». Она прижалась ко мне, и я крепко ее обнял. Шло время, а я все не решался разжать руки. Наконец я поцеловал ее в макушку. «Позвони мне, если захочешь поговорить, ладно?» Она вымученно улыбнулась и кивнула. «Спасибо, Макс». «Я сейчас уйду», — добавил я. «Но подожду внизу, пока он тоже уйдет. Я не хочу, чтобы Габриэль доставил тебе неприятности». «Он не станет этого делать, но я знаю, что так тебе будет спокойнее. Спасибо тебе за внимание и заботу, Макс». Джорджа несколько раз глубоко вдохнула, стараясь успокоиться, и мы вышли из спальни. Я сразу направился к выходу, но в дверях обернулся и ткнул пальцем в сторону Габриэля. «Эй, ты, веди себя прилично. Не заставляй меня пожалеть о том, что я ухожу отсюда первым». С этими словами я вышел из квартиры. Сердце мое громко стучало. Я знал, что уйти без скандала было с моей стороны самым правильным решением, но все равно чувствовал себя довольно паршиво. Спустившись, я попросил водителя подождать еще немного. Прислонившись к переднему крылу машины, я глаз не сводил с подъезда Джорджии. Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась, и оттуда вышел Габриэль, катя за собой чемодан с длинной ручкой. Заметив меня возле машины, он ненадолго остановился. Наши взгляды скрестились. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом Габриэль повернулся и, не сказав ни слова, зашагал прочь. Похоже, парень был умнее, чем казалось на первый взгляд.